Мопассан не принимал себя так же, как он не принимал жизнь. Красавец-мужчина, которому так завидовали, не любил себя. Глава 6. Марокканское путешествие. 1891 год. Время гроз. Точка зрения профессора Мажито. Набросок чужеземной души. Ничего и нигилизм. Неудачное лечение в Люшоне. Человек холодной воды. Анжелюс. Анафема преступному богу. Русская Исмеза или последний роман Дон Жуана. В марте 1891 года милый друг снимается с якоря. Ветер устойчивый, погода ясная, и большая белая птица стрелой мчится к западу. На третий день после благополучного перехода яхта бросает якорь в старом порту Марселя. Ги с аппетитом завтракает в резерве. Давно уже не позволял он себе острого рыбного супа. Позже, на штурманском столе, Мопассан рассчитывает время и расстояние. Минуя Майорку, в Валенсию, оттуда в Аликанте, потом Карфаген, хорошо было бы заглянуть на Малагу, Гибралтар. У геркулесовых столбов воды меняют окраску, но там они не будут задерживаться. Ему уже видится Танжер и Марокко. На сей раз он подойдет к нему с моря. Путешествие продлится 6 месяцев. Он спустится к границам Мавритании. Моряки, по своему обыкновению ругаясь, запасаются пресной водой и набивают трюм продовольствием. Солнце садится, как в сказочной опере. Ги отправляется ночевать в Ноэй. На рассвете он возвращается на борт, где его встречает встревоженный Бернар. Давление падает. 739 миллиметров ртутного столба. О-ля-ля! Море присмирело, ветер переменился. «Надо пройти», — мрачно заявляет Ги. «Это опасно, мосье?» Господин де Мопассан недовольно хмурит брови. «Вспомните наше первое путешествие». «К вашим услугам, мосье». Якорь поднят, скорость ветра 60 километров в час. Он гонит яхту, проваливающуюся в 4-метровые ямы, прямо на рифы. Небо без единого облачка приобретает зловещий темный оттенок. Море становится пронзительно синего цвета. Большая яхта, словно игрушечная, наклоняется под порывами ветра. Мопассан не хочет дожидаться хорошей погоды. Он приказывает Бернару идти в Канны. Погода, наконец, улучшается. В своей каюте между двумя приступами мигрени он пишет свой последний очерк. «Император. Заказанный Фигаро». 41 год этот человек еще очень силен. Зато лицо Ги стало неузнаваемым. Тяжелые отеки и глубоко запавшие глаза изменили его. Ги напоминает теперь состарившегося солдата колониальных войск. Его душевное состояние весьма плачевно. «Мои мысли проваливаются в черные ямы, ведущие неизвестно куда. Едва выбравшись из одной, они тут же проваливаются в другую. Кто знает, что ждет меня за последней? Я боюсь, как бы отвращение не толкнуло меня пресечь этот никчемный путь». Это письмо отправлено Мари Кан приблизительно в феврале 1891 года. Ги намекает на самоубийство. 14 марта 1891 года Мопассан в одном из писем к матери рассказывает ей о некоем докторе Дежерине, человеке, о котором говорят, что он превзошел Шарко. «Он сказал мне, у вас были все признаки того, что называется неврастенией. Это умственное переутомление. Половина литераторов и биржевиков страдает тем же. Словом, нервы, утомленные водным спортом, затем умственной работой, нервы, только нервы, нарушают ваше спокойствие, но ваша физическая конституция весьма крепка. Гигиена, души, успокаивающий теплый климат, лето, основательный и продолжительный отдых в полном уединении. При соблюдении этих условий Я не буду о вас беспокоиться».